Глава 21. Аннелли грустила. Она была в Дамме совсем одинока, хоть и жила с Котлиной. Но Котлина все звала своего возлюбленного, холодного беса, а тот к ней не шел. «Ах, Ганс, милый мой Ганс», — говорила она, — «ведь ты богат, ну что тебе стоит отдать мне 700 червонцев? Тогда бы Соткин живая вернулась из чистилища к нам на землю, а Класс возрадовался на небе. Тебе ничего не стоит отдать мне долг. Уберите огонь, душа просится наружу. Пробейте дыру, душа просится наружу». Говоря это, она все показывала на голову, в том месте, где жгли паклю. Котлина бедствовала, но соседи делились с ней бобами, хлебом, мясом, кто чем мог. Община давала ей денег. Нелли шила на богатых горожанок, ходила гладить белье и зарабатывала флорин в неделю. А Котлина все твердила: «Пробейте дыру, выпустите мою душу. Она стучится, просится наружу. Он отдаст 700 червонцев». А Нелли не могла ее слушать без слез. Глава 22. Между тем Уллиншпигель и Ламме, снабженные пропусками, заехали в трактир, прилепившийся к одной из тех, кое-где поросших лесом скал, что возвышаются на берегу Мааса. На вывеске заведения было написано «Трактир Марлера». Распив несколько бутылок маасского вина, букетом напоминавшего бургундское, и закусив изрядным количеством рыбы, они разговорились с хозяином, ярым папистом, болтливым, однако ж, как сорока, от того, что был навеселе, и все время лукаво подмигивавшим. Уллиншпигель, заподозрив, что за этим подмигиванием что-то кроется, подпаивал его, и в конце концов хозяин, заливаясь хохотом, пустился в пляс, а потом опять сел за стол и провозгласил: «За ваше здоровье, правоверные католики!» «И за твое!» — подхватили Ламме и Уллиншпигель. «И за то, чтобы скорее покончить с бунтовщической и еретической чумой!» «Пьем!» — отвечали Ламме и Уллиншпигель. А сами все подливали хозяину. Хозяин же видеть не мог, чтобы его стакан был полон. «Вы славные ребята!» — продолжал он. «Пью за вашу щедрость! Чем больше вы у меня напьете, тем мне выгоднее. А пропуски-то у вас есть?» «Вот они», — сказал Уллиншпигель. «Подписаны герцогом», — сказал хозяин. «Пью за герцога». «Пьем за герцога», — подхватили Ламме и Уллиншпигель. А хозяин опять начал занимать их разговором. «Чем ловят крыс, мышей и кротов?» «Крысоловками, мышеловками и капканами. Кто есть крот? Это есть самый главный еретик оранжевого цвета, цвета адского пламени. С нами Бог! Они сейчас придут, хе-хе. Выпьем, налей, душа горит. Выпьем! Трое славных реформатских проповедничков, то есть я хотел сказать, трое славных храбрых солдатиков, могучих как дубы. Выпьем! Вы не хотите пройти с ними в лагерь главного еретика? У меня есть пропуски, подписанные им самим. Посмотрите, как солдатики будут действовать». «Ну что ж, сходим», — согласился Уллиншпигель. «Уж они маху не дадут. Ночью, ежели ничто не помешает...» Тут хозяин присвистнул и сделал такое движение, будто хотел кому-то перерезать горло. «Стальной ветер не даст больше петь на Саусскому дрозду, а посему давайте выпьем». «Веселый же ты человек, хотя и женатый», — заметил Уллиншпигель. «Я не женат и никогда не женюсь», — возразил хозяин. «Я храню государственные тайны». «Выпьем? Жена выведает их у меня в постели, чтобы отправить меня на виселицу и овдоветь раньше, чем того захочет природа». «Они придут, вот как Бог свят. Где мои новые пропуски? На моем христианском сердце. А ну, хлопнем!» «Они там, там, в 300 шагах отсюда, на дороге близ Маршледам. Вон они, видите? А ну, хлопнем!» «Хлопни, хлопни!» — сказал Уллиншпигель. «Я пью за короля, за герцога, за проповедников. За стальной ветер, за тебя, за себя, За вино и за бутылку. Что же ты не пьешь? При каждой здравице Уллиншпигель наливал хозяину полный стакан, а тот пил до дна. Испытующе посмотрев на хозяина, Уллиншпигель наконец встал. «Заснул», — сказал он. «Пойдем, Ламме». Они вышли. «Жены у него нет, стало быть, выдать нас некому», — продолжал Уллиншпигель. «Скоро стемнеет. Ты слышал, что говорил этот мерзавец? Ты понял, кто эти трое проповедников?» «Да», — сказал Ламме. «Они идут от Марш-Ле-Дам, берега Мааса, и хорошо бы нам их перехватить, пока не подул стальной ветер». «Да», — сказал Ламме. «Надо спасти жизнь принца», — сказал Уллиншпигель. «Да», — сказал Ламме. «На, возьми мою аркебузу», — сказал Уллиншпигель. «Спрячься вон в той расселине, в кустах. Заряди аркебузу двумя пулями, и когда я прокаркаю, стреляй». «Хорошо», — сказал Ламме и скрылся в кустах. Уллиншпигель слышал, как щелкнул курок. «Ты видишь их?» — спросил он. «Вижу», — отвечал Ламме. «Их трое. Идут в ногу, как солдаты. Один выше других на целую голову». Уллиншпигель сел на обочине, вытянул ноги и, словно нищий, перебирая четки, забормотал молитву. Шляпу он положил на колени. Когда три проповедника с ним поравнялись, он протянул им шляпу, но они ничего ему не подали. Уллиншпигель приподнялся и давай конючить. «Не откажите, милостивцы, в грошике бедному каменолому. На медне в яму упал и разбился. Здесь народ черствый, никто не пожалеет несчастного калеку. Подайте грошек, заставьте вечно Бога за себя молить. А Господь вам за это счастье пошлет, кормильцы». «Сын мой», — заговорил один из проповедников, человек крепкого телосложения, — «пока на земле царят папа и инквизиция, мы не можем быть счастливы». Уллиншпигель вздохнул ему в тон и сказал: «Ах, государь мой, что вы говорите? Тише, благодетель, умоляю вас. А грошек мне все-таки дайте». «Сын мой», — заговорил низкорослый проповедник с воинственным выражением лица, «у нас несчастных страдальцев денег в обрез. Дай бог, чтобы на дорогу хватило». Уллиншпигель опустился на колени. «Благословите меня», — сказал он. Три проповедника небрежным движением благословили его. Заметив, что у отощавших проповедников животики, однако, изрядные, Уллиншпигель, вставая, будто нечаянно уткнулся головой в пузо высокому проповеднику и услыхал веселое звеньканье монет. Тут Уллиншпигель выпрямился и вытащил меч. «Честные отцы», — сказал он, — «нынче холодно. Я, можно сказать, не одет, а вы разодеты. Дайте мне ваши шерсти, а я выкрою себе из нее плащ. Я Гёз. Да здравствует Гёз!» На это ему высокий проповедник сказал: «Ты, носатый Гёз, больно высоко нос задираешь. Мы тебе его укоротим». «Укоротите?» — подавшись назад, вскричал Уллиншпигель. «Как бы не так! Стальной ветер, прежде чем подуть на принца, подует на вас! Я Гёз, и да здравствует Гёз!» Оторопевшие проповедники заговорили между собой. «Почему он знает? Нас предали! Бей его! Да здравствует Месса!» С этими словами они выхватили отточенные мечи. Уллиншпигель, однако ж, не дожидаясь, пока они его зарубят, отступил к кустарнику, где прятался Ламме. Когда же проповедники по его расчету приблизились на расстояние аркебузного выстрела, он крикнул: «Эй, вороны, черные вороны, сейчас подует свинцовый ветер! Я вам спою отходную!» И закаркал. Из кустов раздался выстрел, и высокий проповедник упал ничком на дорогу, а второй выстрел свалил другого проповедника. И тут перед взором Уллиншпигеля мелькнула в кустах добродушная морда Ламме и его поднятая рука, проворно заряжавшая аркебузу, а над черными кустами вился сизый дымок. Третий проповедник, не помня себя от ярости, кинулся на Уллиншпигеля с мечом. «Не знаю, каким ветром, стальным или же свинцовым!» — крикнул Уллиншпигель. «А все-таки тебя сдует на тот свет, подлый убийца!» И с этими словами он ринулся на него и храбро бился. И стояли они, как вкопанные, на дороге друг против друга, нанося и отражая удары. Уллиншпигель был уже весь в крови от того, что противник, матерый вояка, ранил его в голову и в ногу. Но он по-прежнему нападал и защищался, как лев. Кровь заливала ему глаза и мешала видеть. Он отскочил, отер левой рукой кровь и вдруг почувствовал, что слабеет. И не сдобровать бы ему, когда бы Ламме метким выстрелом не уложил и третьего проповедника. И вслед за тем Уллиншпигель увидел и услышал, как тот изрыгает проклятие, кровь и предсмертную пену. А в черных кустах, над которыми вился сизый дымок, снова мелькнула добродушная морда Ламме. «Все кончено?» — спросил он. «Да, сын мой», — отвечал Уллиншпигель. «Поди-ка сюда». Выйди из засады, Ламме увидел, что у Уллиншпигеля кровь так и хлещет из ран. Несмотря на толщину, он с быстротой оленя подскочил к Уллиншпигелю, сидевшему на земле подле убитых. «Милый друг мой ранен, ранен этим гнусным убийцей!» — сказал он и ударом каблука выбил зубы ближайшему проповеднику. «Ты молчишь, Уллиншпигель! Ты умираешь, сын мой! Где же бальзам? А, в котомке, под колбасой! Уллиншпигель, ты слышишь меня? Ай-яй-яй! Нечем мне промыть твои раны, нет у меня теплой воды, и негде ее достать! Ну ничего, сойдет и вода из Мааса! Поговори со мной, дружок. Ведь уж не так тяжело ты ранен. Немножко водички холодненькой, хорошо? Ага, очнулся. Это я, сын мой, твой друг. Все убиты. Эх, тряпочек бы, тряпочек. Перевязать раны. Нет у меня тряпок. А рубашка на что?» Ламме снял с себя рубашку и продолжал. «Рубашку в клочья. Кровь останавливается. Мой друг не умрет». «Ой, как холодно!» — воскликнул он. «Спина здорово мерзнет! Скорей, скорей одеваться! Он не умрет! Это я, Уллиншпигель! Я, твой друг Ламме!» улыбается! «Сейчас я обчищу убийц! У них животы набиты флоринами! У них золотые кишки! Тут и червонцы, и флорины, и потары, и письма! Теперь мы с тобой разбогатели!» «Больше 300 червонцев на двоих! И оружие заберем, и деньги! Стальной ветер уже не подует на принца!» Уллиншпигель встал, стуча зубами от холода. «Вот ты и на ногах!» — сказал Ламме. «Бальзам действует!» — заметил Уллиншпигель. «Это бальзам мужества!» — подхватил Ламме. Он сбросил 3 мертвых тела одно за другим в расселину, и туда же побросал их оружие и одежду, всю, кроме плащей. И в небе, почуяв добычу, сейчас же закаркали вороны. И под серым небом катилась стальные волны река Маас. И падал снег, и смывал кровь. И оба они были мрачны. И Ламме сказал: «Мне легче убить цыпленка, нежели человека». И оба сели на ослов. Когда же они подъехали к Гюи, раны у Уллиншпигеля все еще кровоточили. Уллиншпигель и Ламме сделали вид, будто ссорятся, соскочили с ослов и разыграли жаркий бой. Затем, перестав махать мечами, снова сели на ослов и, предъявив пропуск у городских ворот, въехали в Гюи. Женщины, глядя на окровавленного Уллиншпигеля и горцевавшего с видом победителя на своем ослике Ламме, прониклись жалостью к раненому, а Ламме показали кулаки. «Этот негодяй изранил своего друга», — говорили они. Ламме пробегал жадными глазами по их лицам, нет ли среди них его жены. Но высматривал он ее напрасно, и тоска теснила ему грудь.